Игрушечный император. С последним императором Пу-И судьба всю жизнь вела причудливую игру без правил. Швыряла его как щепку то вверх, то вниз, а он не сопротивлялся, просто крутился в этом водовороте. Родившись на свет одним из младших принцев династии Цин, он, по прихоти правящей императрицы Ци-Си, в возрасте 2 лет вдруг был объявлен наследником престола. И сразу вслед за этим, после внезапной смерти старой властолюбицы, в декабре 1908 года был провозглашен сыном неба и живым богом. Через 3 года произошла революция, еще через год ребенка заставили отречься от трона. Он рос в запретном городе, окруженный евнухами и почти не имеющий представления о внешнем мире. В этом странном состоянии Пуи просуществовал до 18 лет, после чего был выдворен из резиденции и объявлен обычным гражданином. Несколько лет он провел в японской концессии европеизированного города Тяньцзинь, совсем ничего не делая, просто жил в собственное удовольствие. Его называли Генри. Но после того, как японцы всерьез приступили к завоеванию Китая и устроили себе плацдарм на северо-востоке страны, молодого человека, словно канарейку, пересадили из одной клетки в другую, раззолоченную. Он царствовал в новой столице, новой империи в Маньчжурии, проводил парады, открывал парламент, принимал послов, но при этом оставался декорацией. Его страной правили не министры-китайцы, а их заместители-японцы. Маньчжурской армией командовали японские советники и инструкторы. Политикой руководил главнокомандующий Квантунской армии. Публичной жизнью монарха – продюсер японской киностудии. Привыкший к положению елочной игрушки Пу-И ни во что не вмешивался, ни с кем не конфликтовал. Его жена императрица тихо скуривалась опиумом. В 1945 году, когда Япония капитулировала, марионеточного монарха забрали советские десантники. Увезли в Сибирь, но содержали не в ГУЛАГе, а в санатории, в окружении свиты, на случай, если опять зачем-нибудь пригодится. Он и пригодился. В 1950 году, когда Сталин укреплял великую дружбу с Мао Цзэдуном, бывшего императора выдали в Китай в виде подарка доброй воли. Там Пуи был осужден как военный преступник и отправлен на перевоспитание. Научился сам умываться, чистить зубы, завязывать шнурки. В 1959 году узника объявили перевоспитавшимся, и он начал трудовую жизнь. До пенсии было еще далеко. Работал садовником, потом редактором, ездил на велосипеде, женился на медсестре. Все умилялись, какой он стал простой и коммунистический. Удивительная биография 10-го императора Великой династии Цин похожа на даосскую мечту о том, что от человека в жизни ничего не зависит. Все определяет карма.